Глава 6. Генеральная уборка. Весеннее нависало над горе помощницей, уперев руки в бока. «Поела? Теперь пришла пора поработать». Рыжая ведьма уже успела убрать со стола, помыть посуду, написать и отправить ворона со списком остро необходимых вещей в неудобу. Помело же после сытного завтрака. Вставать со скамьи, приставленной к теплому боку печи, не желала. Лежала и лениво поглаживала живот. «Вот еще! Я царевна, а нам на роду написано руки не марать». Александра открыла один глаз. Бойко покрутила указательным пальцем, направленным в сторону двора, где на штакетнике так и перезванивались консервные банки. А ветер трепал углы шматья, выметенного из избушки. «Ты лучше гримуар почитай, поищи раздел генеральной уборки». «Ах так?» Веся расправила левую ладонь и принялась выводить на ней таинственные знаки. «Ты чего?» Помело оторвала голову от лавки и тревожно взглянула на старшую подругу. «В мертвяка тебя превращу. Те беспрекословно команды выполняют и в голове не держат, что царских кровей». «Эй, погоди!» Александра уже сидела. «Обращение в мертвяка, надеюсь, временное? А уж как получится. Пусть двигаются они медленно, но зато устали не знают». «Так запрещено же у мертвей эксплуатировать. Конвенции магов от 3000 года. Забыла, что ли?» «Так их не позволено задействовать в военных целях, а я тебя исключительно в мирных попользую». Помело сдуло с лавки. «Я слышала, что после такого волосы ломкими становятся». Голос практикантки звенел тревогой. «А тебе какая разница? Ты их отродясь не чешешь». На ладони весенней вовсю наливались огнем знаки. «Я вот слышала, что после обращения в мертвяка не только волосы, но и зубы выпадают». Стоящая у двери Александра клацнула зубами. Точно уже никогда не надеялась услышать подобный звук. «Где тут у нас помойное ведро и метла?» Весенняя выдохнула и погасила наполненные магией руны. Хотела охранное заклинание по периметру пустить, да передумала. Сначала нужно понять, где тут периметр будет проходить и стоит ли в него включать сарай с проваленной крышей. «Метлу сама сооруди, наломай веток и свяжи. А мусорный бак я заказала. Скоро, думаю, привезут. Но чтобы не ждать, выбери среди выброшенного тряпья занавеску побольше, да сложи в нее консервные банки и все то лишнее, что во дворе валяется. Как управишься, свяжи в узел и оттащи за ограду. Придет телега с сундуками, спросишь у возницы, куда мусор девают». «А если за околицу?» Помело мотнул головой в сторону леса. «И прикопать. Мы еще не знаем, что за лес нас окружает. Как бы нас самих за такие поступки не прикопали». «В смысле мы не знаем, что за лес?» Помело обеспокоенно обернулась. Она направлялась к ближайшему дереву, собираясь обломать для метлы нижние ветви. «Всякий лес живой, и только от нас зависит, будет он с нами добр или...» «Прикопает где-нибудь». «Ну, ты поняла». Кивнула весеннее, мысленно отметив, что помело передумала ломать ветви, решила обойтись буйно расползшимся вдоль здания кустарником, из которого получилась бы не менее славная метла. Веся без этого планировал выкорчевать растущие то тут, то там дикие кусты, чтобы усадьба не выглядела столь заброшенной. Про то, что все предыдущие хозяйки пропали без следа, рыжая ведьма решила пока молчать. Нечего пугать малолетку раньше времени. «Поняла». Заметив, что неизвестные знаки на ладони Веси погасли, а значит, угроза миновала, Александра заметно повеселела, но не преминула спросить. «А сама чем будешь заниматься?» «Поверь, чай с пряниками пить и на твою работу любоваться не собираюсь. Пойду по списку имущества проверю». Веся вытащила из чемодана, выданный в сельском бюро, перечень. «Как закончишь, присоединяйся, поможешь». «Да я тут до утра не управлюсь. И вообще, обед скоро. Надо бы решить, чем перекусить. Опять к гримуару обратимся. Что-то я уже побаиваюсь его оригинальных решений». «Блин, какого прожорливого практиканта мне подсунули. Еще яичница не переварилась, а он уже об обиде думает. Я пытаюсь выжить в экстремальных условиях». Треск ломаемых кустов заглушал голос, но Весенний не собиралась слушать ворчание подопечной. Дело не в проворот. Левое здание порадовало наличием двух комнат и трех кроватей. Одну комнату можно было превратить в удобное жилье для себя, вторую – отделенной просторной прихожей для туристов. Как привлечь хотя бы одного, стоило проскинуть мозгами. Но сейчас, когда в усадьбе царил хаос, над рекламной программой не думалось. И вообще Весенней казалось странным, что гостиница рассчитывалась всего лишь на одного, ну, максимум на трех постояльцев, если самим обойтись лежанкой на печи в избушке, которой предполагалось туристов кормить. Только там находились стол, две скамьи и архаичная печь. Как развернуть прибыльное дело в таких ограниченных условиях? Вопросы копились, а ответов ждать не приходилось. Перенять опыт было не у кого, разве что у пасечника поинтересоваться, что тут творилось до вторжения выпускницы академии и ее подопечной. Может, потому и зачахло дело, что никто не изъявлял желания отдохнуть в красотах дремучего леса. Дурная слава о запущенности туристических труб быстро разносится. Кроме того, разобраться бы, куда подевались предыдущие хозяйки. На то, что они здесь жили, указывали встречающиеся то тут, то там личные вещи. То разбитое зеркальце среди травы сверкнет осколками, то блузка с кружевами по вороту среди заплесневелого тряпья встретится, то завалившийся за кровать гребешок найдется. «А ведь у каждой ведьмы должна быть метла», – размышляла Весенняя, отмечая галочками имеющиеся в наличии имущество. «Своя или на крайний случай выданная. Но на подобный инвентарь нет даже намека. И в списке нет. С собой забрали. Или после того, как сгинули, кто-то чужой позарился. Почему-то хотелось, чтобы метлу забрали ведьмы. Если бы они вдруг отыскались, сердце бы жалось от плохого предчувствия. Значит, на самом деле с их хозяйками беда приключилась. Ни одна уважающая себя ведьма не оставила бы метлу». Поднималась злость на бездействующую белобрысую ведьму, главу местного отделения магического ока. Отрастила зад. Ей даже не интересно, куда направленные на службу женщины подевались. Взять бы да вызвать из главного бюро колдунов. Пусть бы выяснили, что в дремучем происходит. Так и нет. Отписалась, что сбежали к демонам, и успокоилась. Весеннюю страшил не сам дремучий лес, а равнодушие людей. Исчезни она с подопечной, наверное, тоже не скоро спохватится. Начнут ахать-ухать и руками разводить, когда только родители тревогу забьют. Или царица-мать вдруг обеспокоится, что внучка, отправившаяся набираться ума-разума, в положенный срок во дворец не явилась. Черт, вот я накрутила себя, аж по спине мурашки поползли. Не найдутся метла, значит, и тому есть объяснение. Не обязательно же по метле у каждой ведьмы должно быть. Вон, у меня тоже с собой нет. Попыталась успокоиться Весенняя. Тут же отыскалась причина собственной беспечности. Метлы у нее нет, только потому что выпускницу Облыжскую отправили в дремучий лес сразу же после распределения. А так ведьмы из рода Як никогда не забывали о важном артефакте и не надеялись на казенное обеспечение. Всегда приобретают метлы сами. И не абы какие, а самые лучшие. Короче, Академия во всем виновата. Не дала времени пройтись по лавкам. Чуть Сенька открыла глаза, сразу выпроводили. Только успела родителям сообщить, что домой не заглянет. Владеть метлами и ступами в Академии категорически запрещалось. Хоть здесь сохранился принцип равенства. Иначе началось бы повальное бахвальство транспортными средствами. Да и стоянка, предназначенная для преподавательского состава, быстро переполнилась бы. Ступы и метлы выдавались лишь в рамках занятий по летному делу, как учебные пособия. На территории Академии существовал огромный полигон, оборудованный различными климатическими зонами, своеобразными магическими карманами. Откроешь такой, а за вратами неприступные горы с вечными льдами или жаркие пески, чьи крупицы лезут в глаза и рот с первым же порывом ветра. Или морская гладь, которая в самый неподходящий момент может вспениться крутой волной. Для самых умелых пользователей существовала настраиваемая зона. Следовало заранее задать параметры испытания и вид летательного средства. И тогда уже держись. Никаких захватывающих дух прогулок по небу, только ужас и боль. Извергающиеся вулканы, девятибальные штормы, ревущие пламенем леса и смерчи, сметающие целые селения. Попробуй удержись и не рухни вниз. Веся лишь раз сунула туда нос. Ее при первом же порыве ветра выбросило вместе с метлой в спасательный желоб. Волосы неделю стояли дыбом. Одни лишь демоны, для которых открыть портал, расплюнуть, записывались в крутую верть, чтобы испытать себя, а не научиться виртуозно владеть той же самой метлой. Для остальных предметно летное дело было обязательным. Относишься ты к ведьмовской братье или нет, извольно учиться. В колдовском мире всякое может случиться, и иногда метла – единственное средство, что может спасти жизнь. Поэтому не освоил предмет на отлично, считай, остался без водительских прав. Ни одна лавка не продаст тупу или метлу без бумажки, подписанной ректором. Веся получила разрешительный документ в числе первых и тут же отправила его родителям, чтобы те порадовали за умницу дочку. А ведь наверняка мама, как опытная ведьма, заранее приготовила доченьке подарок ко дню окончания академии. Не зря же она спрашивала, какой марки метла нравится. Весенняя будто наяву увидела, как в ее комнате притулилась к стенке дорогущая метла, и тут же поверила, что так оно и есть. Может, родители догадаются и пришлют ее сюда. «Эту тоже выкидывать?» Помело, стоящее с мешком в руках. «Где только откопала?» Ткнула палкой в стеклянную банку. «Нет, оставь, пригодится». Веся обмеряла окно. «Новые стенки вставить, дверь навесить?» Делала она пометки на отдельном листочке. «Если никакая метла не отыщется, заказать новую или родителям написать. Александра без метлы обойдется. Летное дело только на четвертом курсе изучают. Раз, два, 10 клубочков». Веся сунула в шкаф, найденную на подоконнике, коробку с цветными клубками, и огляделась. Вроде все. Ничего не пропустила. «Закончила?» «Ага. Обедать когда?» «Еще рано». Хорошо, что Помело не спросила, чем ее собираются кормить. Идеи, кроме как вновь воспользоваться гримуаром, не было. Двор оказался на удивление чист. Помело не только собрала мусор и повыдергивала засохшие цветы на клумбе, но и вымела лужайку. Ворон, сидящий на плече Александра, радостно взмахнул крыльями. Поприветствовал. Вернулся. Веся кивнула птице, хваля за расторопность. И тут же озабоченно цыкнула. «А что это своя лисица, я давно не вижу?» Рыжий обнаружилась у сарая с проваленной крышей, деловито обнюхивая порог. Хоть дверь и была приоткрыта, пройти вовнутрь лисица не спешила. «Темной магией пахнет», — предположила Весенняя. Духи-хранители пусть и считались бессмертными, лезть туда, где опасно, не торопились. Рискнут, если только хозяин прикажет. Существовал род страшной магии, способный уничтожить хранителя. «Пойдем со мной», — Веся позвала Помело, убедившись, что та оставила тюки с мусором у дороги. Появление телег с сундуками ждали с той стороны. «Осмотрим сарай». У входа стеной высились тюки с подгнившим сеном, оставляя лишь небольшую щель для прохода вглубь сарая. Будто прежняя хозяйка специально закрыла вход от любопытных глаз своеобразной занавеской, разбив площадь пострадавшего здания на части. Крыша дала течь, что не лучшим образом сказалось на внутренней части помещения. Здесь пахло застоявшейся водой, прелом, сеном и магией. «Интересно, интересно, зачем кому-то колдовать в сарае?» Помело почему-то шла на цыпочках, прижав к телу острые локотки, выпятила перед собой сложенные в атакующем жесте пальцы. «Только скажи, Бу!» и моментально получишь огненным шаром в лоб. «Ты тоже учуяла?» Веся шарила глазами по полу, стенам, по сохранившейся в этой части здания крыше. Не упускала из виду и свою подопечную. Царевна же. Ведьма Облыжская за нее в ответе. У меня чувствительный нос. С порога голова загудела. Кто-то баловался темной-притемной магией. И еще я прям темечком чувствую, что за нами кто-то следит. Обе подняли глаза вверх, но на скрещенных балках никого чужого не обнаружилось. Ворон, шумно взмахнув крыльями, задумчиво облетел сарай по кругу и вернулся к Александре. На его загривке топорщились перья. Веся оглянулась, ее лиса замерла на пороге. Уши легли, одна лапка подобрана. Словно рыня и хотела бы последовать за хозяйкой, но побаивается. Плохой знак. Ты бы вышла, я сама осмотрюсь. Весенняя тронула за плечо застывшую в тревожной стойке Александру. Точно пес, малолетка нюхала в воздух. Нехорошо здесь. На удивление, помело геройствовать не полезла. Тихо отступила спиной вперед, продолжая водить носом туда-сюда. Зверем пахнет, прошептала она, останавливаясь на пороге. Лисе пришлось потесниться. Ты иди, а я отсюда понаблюдаю. Если что, кричи. Я здесь все сожгу. Уж то-что, а жизнь при дворе научила, как за себя постоять. Не за поджог ли тебя из дворца выперли? Спросила Веся, не поворачивая головы. Вроде дождя вчера не было, а с потолка капало. Подумаешь, царица клок волос подпалила. А нечего на меня отцу наговаривать и чернавка обзывать. Большой клок-то. Ну, полгода в парике ходить придется. Я в тебя навечно в дремучей сослава. Кто знает, может, я на самом деле свою головушку здесь сложу. Все, хватит болтать. Ты не помело, ты трепло. Веся прислушалась к скрипу перекладин. Ветер стучал на крыше листами железа. Теперь и весеннее казалось, что к темечку прирос чужой взгляд. Чтобы не вляпаться в подозрительно растекшуюся по полу жижу, Веся осторожно обошла ее, из-за чего неловко заделала плечом заросшую серыми грибами стену. От легкого прикосновения грибница тут же полопалась и выпустила в воздух белесый дымок. Чтобы не вдыхать споры, Веся накрыла нос и рот краем выправленной штанов рубашки. На крыше опять что-то стукнуло-хлопнуло, и сумрак сарая разрезал пробившийся в щель острый солнечный луч. Веся повернула голову и онемела. На противоположной стене красовалась огромная, просто ужасающая по размеру пятиконечная звезда. «Что? Что там?» И когда помело успело подойти так близко, Веся перевела на нее взгляд. «А чего? Я зову-зову, а ты молчишь. Я уж думала, убилась. Ой, а что это? Никак на стене знаки призыва». Весенняя медленно кивнула. «Они...» «И кого тут призывали?» «Кого-то сильного». «Почему ты так думаешь?» «Для простого призыва не понадобилась бы вторая пентаграмма. Она у тебя под ногами». Помело от неожиданности взвизгнула и отпрыгнула. Попятилась, расплескивая жижу. Из-под воды медленно проступала еще одна пентаграмма, вдвое больше той, что висела на стене. «Ого! Видать, удалось призвать, а раз крыша просела. Это ж какой силой всплеск магии должен был случиться?» Вот только понять бы, на кого охотились. В этот момент крыша угрожающе затрещала, и не успели ведьмы понять, что происходит, как сверху посыпались обломки балок и куски железа. Веся отпрянула и прижала спиной к плесневелой стене, а помело сбило с ног и вместе с грязной волной отнесло к тюкам сена. Из центра напольной пентаграммы медленно поднимались две огромные фигуры. Во всяком случае, кричащим от ужаса девам так показалось. Одна из фигур ревела точно раненый зверь, но на удивление гармонично вторя криком ведьм. Вторая со вкусом чертыхалась. «Дамы, прошу меня извинить, сам не ожидал, что подо мной рухнет». Бородатый великан, окинув взглядом чудушные тела пигалец, пальцем прочистил ухо. Виск «дам» его оглушил. знатно приложила. А все ты и бурый. Говорю же, не лезь за мной, подожди внизу.